Глава 3. О первом школьном дне в новом качестве. В школе неожиданности задались с самого утра. Сначала от Кати пересела за другую парту Ирка. Впрочем, чего-то подобного и следовало ожидать. Зато дальше и впрямь начались чудеса. Первым уроком был английский. И Катя очень боялась, что ее спросят, ведь после вчерашних приключений у нее просто не осталось сил на перевод заданного текста. И ее, конечно же, спросили. И? Катя ответила. Да еще как. Она говорила по-английски так, словно тот был ее родным языком. Англичанка Вера Павловна после первых же Катиных фраз медленно осела на стул и в течение всего Катиного выступления лишь поматывала головой, приговаривая, как заведенная: «It's impossible». «Где это ты так спикать наблатыкалась?» — подошел к ней после урока Витька Белов, главный в классе задира и забияка. «Там, где надо», — неожиданно зло ответила Катя. «Уроки учить нужно, а не по улицам шляться». «Это кто шляется?» — попер на нее Витька, демонстративно закатывая рукава джемпера. «Я ведь не посмотрю, что девчонка. Как дам?» Договорить он не смог. Катя ничего не успела понять, увидела только, как ее собственный кулак, помимо ее воли, подлетает к Витькиному носу, а когда пришла в себя, Белов уже визгливо подвывал, прижимая к лицу ладони, из-под которых капала на белый воротничок рубашки кровь. Катю обступили одноклассники, кроме Ирины, которая демонстративно отошла в сторону. «Ну, Юлаева, ты даешь!» — уважительно опасливо сказал первый красавчик класса Иван Митрофанов, бывший двоечник, а с середины прошлого года внезапный круглый отличник. «Катюха, это ты?» — дернула ее за рукав вторая подруга, Наташка, и почти повторила вчерашние Иркины слова. «Тебя сегодня не узнать». «Это английская шпионка», — заржал кто-то из парней. «Она Юлаеву пришила и теперь под ее видом к нам внедряется». «Пусть вернет нам Юлаеву», — сказал еще кто-то. Катя не поняла, кто именно, но это последнее высказывание почему-то сильно ее задело. «Да идите вы все, знаете куда!» — выкрикнула она, резко повернулась и зашагала прочь, оставив позади недоумевающих парней и девчонок. «Правильно, так их!» — гыкнула вдруг вторая Катина ипостась, впервые после вчерашнего вечера заговорив с ней. «Мы им еще покажем, кто такая Екатерина Юлаева». «А ты тоже хороша!» — набросилась на свое второе «я» Катя. «Ты чего творишь? Ладно, Белов, так ему и надо. Но английский-то...» «Я?» — задохнулась от возмущения ведьмочка. «Да я же клево ответила! Я ж тебе 5 заработала!» «Ну да, да, прости», — сбавила Катя обороты, опасаясь, что ее половинка снова обидится и замолчит. «Просто ты чересчур уж здорово отвечала. У меня с английским обычно проблемы, выше 4 редко получаю, а тут вдруг...» «По другим предметам ты тоже такая крутая?» — на всякий случай поинтересовалась она. «Да уж не хуже тебя», — буркнула та. «Думаешь, я в своей берлоге только лапу сосу? Папа, знаешь, как меня по всем предметам гоняет?» «Ну а насчет английского?» «Я ж тебе говорила, что мы много по миру ездим, по слетам разным, общаемся. Но чтобы лучше друг друга понимать, еще и подколдовываем, когда языки учим. Есть всякие методики. Немецкий, кстати, я еще лучше знаю». «Куда уж лучше-то?» — хмыкнула Катя. «Хорошо, что у нас его нет». Остальные уроки прошли без особых происшествий. Катя получила еще 2 по алгебре и географии, но с этими предметами у нее и без посторонней помощи все было в порядке. Очередное ЧП произошло уже после уроков, когда она возвращалась домой. Из-за кустов позади школьного футбольного поля вышли 4 парней. Одного из них Катя узнала еще издали. Это был Витька Белов. 3 других были года на 2-3 старше. По крайней мере, 2 из них, насколько помнила Катя, учились в 8 классе их школы. «Эй, ты!» — подойдя, грубо бросил 3-й, вовсе ей незнакомый. «Это ты моего брата покалечила?» «Ага», — весело ответила Катя. Она даже не разобралась, кто именно из 2 ее «я» это сказал, поскольку и впрямь ей вдруг стало не страшно, а очень смешно. «А чего он только тебя привел? Маму с папой не взял, бабушку с дедушкой?» «А, Витюнчик?» — повернулась она к однокласснику. «Маленький! Обидела его плохая девочка! Носик ушибла! Или мало досталось? Еще захотел?» «Сейчас тебя обидят!» — буркнул Белов-младший, прячась за спину брата. Парни стали медленно приближаться, обходя Катю с трех сторон. И вдруг она услышала сзади: «Отстаньте от нее! Четверо на одну девчонку! Это подло!» Катя обернулась. К ним бежал Лешка Безбородов, ее одноклассник. Лешка в ее представлении был никаким. Тихим, незаметным, очень средним учеником. Она вдруг поняла, что совсем ничего про него не знает. И только сейчас подумала, что Безбородов вполне симпатичный мальчик. И, как оказалось, смелый, только глупый. Куда он против четверых-то? «Уходи, Леш», — сказала она парню. «Спасибо, но я сама». «А ну-ка, ну-ка», — внезапно отпихнул ее в сторону старший Белов. «Не до тебя сейчас. Видишь, очередь. Мотай отсюда. В следующий раз с тобой разберемся». Он подтолкнул Катю в спину, и от неожиданности она упала на колени. А когда поднялась, увидела, что парни уже набросились на Лешку и молотят его изо всех сил. Катя почувствовала, как рванулась к дерущимся ее тело. Но она точно знала, что в драку ей встревать не хочется. Значит, это действовала вторая ее половинка. «Стой!» — обратилась она к двойнице. «Не лезь туда! Они же нас поколотят! Пойдем позовем взрослых!» «Пока мы их позовем, они его побьют!» — буркнула ведьмочка. «А так они побьют и его, и нас!» «Ну и пусть. Его нельзя бросать. Это нечестно. Он же тебя хотел спасти». Катя не нашлась, что ответить. Конечно же, ее сестренка была права. Но это лишь если рассуждать, сидя где-то в сторонке. А когда вот так, когда тебя по-настоящему и очень больно будут за эту честность бить... Но пока она так рассуждала, ведьмочка воспользовалась ее замешательством, полностью завладела телом и с воинственным кличем ринулась в самую гущу потасовки. Их, конечно же, отделали что надо. Повезло, что мимо проходил учитель физики, тот самый Игорь Васильевич. Трое старших подростков успели удрать, а Катю, Лешу и Витьку физик повел в школу, в кабинет директора. Витька опять тоненько подвывал. Его нос был снова разбит в кровь, чем обе Кати очень гордились. Лешка держался спокойно, словно его все это не касалось, хотя из его носа тоже сочилась струйка крови, а под правым глазом зрел багровый фингал. Катя дотронулась до его руки и слегка сжала пальцы. «Спасибо». «Да ну!» — отдернул ладонь Лешка, и лицо его почти слилось по цвету с бланшем под глазом. А потом парень выдавил: «Это тебе спасибо». «Нам», — ответила Катя и подмигнула.